Глава 10. Интерлюдия. Коля и Ревн шагали рядом, молча и сосредоточенно. Гном все еще переваривал зрелище разрушенного крайнего селения орков, которое они миновали несколько дней назад. И трупный, едва уловимый ядовитый запах словно приклеился к его ноздрям, преследуя и днем, и ночью. Пусть тел уже не осталось, все съели хищники, но картина разгромленного стойбища, лужи засохшей крови, что все еще были видны, несмотря на прошедшие дожди, стояли перед его внутренним взором. Переговорив и обследовав территорию, ими был сделан вывод, что это все сотворили наемники-орки и тот человеческий маг, которого они взяли в плен, а после убили. «О чем думаешь?» В его мысли ворвался спокойный голос эльфа. «Об Аруне. Вдруг это был еще один отряд, и он рыскает по лесу в поисках наживы. Они ведь там остались с Ансгаром, а он не вояка в теперешнем состоянии. Да и один орк против толпы не сдюжит», — честно ответил Коля, сосредоточенно глядя перед собой. «Аруна сильная, справится», — уверенно заявил Ревн. «К тому же у них есть Джерард. Не забывай об этой странной нежити, что стережет покой арчанки. Все у них будет хорошо». Коля промолчал, слова друга чуть успокоили его. «Нужно было плоты сделать, быстрее до переправы добрались бы». «Ты не маг воды, с таким течением еще надобно уметь управляться», — хмыкнул белобрысый. «Сальвана коварна. Нужно ускориться, чтобы Стейн и парни быстрее повернули назад, хоть какое-то подспорье женщинам». Эльф только кивнул. «Усиль одно заклинание», — продолжил говорить гном. «Аруна научила меня, как скользить по земле. Правда, маны плетения жрет немерено. Но если ты подсобишь, то мы сможем завтра с утра так рвануть, что позади пыль столбом стоять будет». «Ты ведь понимаешь, что чертить придется чуть ли не половину ночи?» — покачал головой эльф. «Конечно», — кивнул гном, зная о сложностях магии ливенов. «Поэтому предлагаю сегодня стоянку разбить на пару-тройку часов пораньше, чтобы ты лег спать не слишком поздно». «Так, дружище, что позаботился о моем удобстве!» Ёрничая, хмыкнул Ревн, но возражать не стал. Ему самому быстрее хотелось добраться до Брода, а уж там и до дома останется не так далеко. «Если ускоримся, то не сможем заходить в стойбище орков», — заметил эльф. «А Стейн ведь беседует с ними, хочет прощупать почву, зародить сомнения, чтобы на обратном пути народ пошел за ним». «Думаю, он сможет это все сделать и на обратном пути», — качнул головой Коля, и Ревн не стал спорить. Волнение друга передалось и ему. «Аруна единственная, кто способен сражаться. Она ведь очень талантливая магиня. Но Аруна девушка, а значит, сострадательная и может дрогнуть. А если кто-то хитростью вотрется к ним в доверие? Вдруг Ансгар не распознает угрозу и впустит в их дом зло?» Эльф даже кинул быстрый взгляд через плечо, понимая, что острова давным-давно не видно. «Вернуться? Нет, их ждут. А он наследник рода и не может все бросить, оставшись защищать неродное ему поселение арчанок». Гном Коли думал в этот момент о том же самом. Но отчего у обоих было так неспокойно на душе? Смешанный отряд людей и нелюдей продолжал двигаться дальше к Броду, оставляя позади земли орков и редкие стойбища зеленокожих. Ночь шептала, куда не следует шагать, в каких темных впадинах скрывается опасность и где точно не выжить ни ему, ни молчаливому стражу. Деревья, сомкнутые, словно причудливо сплетенная паутина у самых крон, шипели и качались в такт гулко бьющемуся в его груди сердцу. Он практически достиг своей цели. Еще один дневной переход. Осталось совсем немного. Три обережных алых пламени пыхали и высоко вздымались. «Джерард», — прошептал Ансгар, поежившись, — «если битву не выиграть, уходи. Мне ничего не угрожает, но Аруна не простит, ежели с тобой что плохого случится». Антрацитовая фигура небрежно качнула головой, и не успел Анс моргнуть, как на верного телохранителя налетело сразу три мощных тени. Громкое рычание, свист и пробирающее до костей стрекотание нарушили тишину. Жуткие фигуры сплелись в отчаянной схватке за существование. Обережные огни ревели, вздымаясь чуть ли не к самому небу. Ансгар обхватил голову руками, стараясь заглушить какофонию, бьющую в барабанные перепонки, причиняющую физическую боль и страдания. «Немного, еще чуть-чуть», — шептал он, надеясь, что обратный путь будет проще. Дар отказывал ему. Раньше Ансгар видел тропы, по которым безопасно можно было достичь Зева Галбренда без всяких волшебных сосудов. И орк догадывался, в чем дело. Камни души, спрятанном в его протезе. Аруна. «Аруна!» Ко мне, запыхавшись, подбежала Кэрри. «Я спускалась и увидела кого-то на том берегу большой земли!» Я отвлеклась от книги, которую изучала вместе с пришлым шаманом. Удивленно обернулась к девочке. «Они там костер развели!» Продолжила тараторить она. «Тоже в балахонах, закутанные с головы до пят. И палки у них такие же, как у Шасиира!» «Пришли таки!» Тяжело поднявшись, старик потянулся к своему посоху, но я, вскочив следом, качнула головой. «Ты знаешь, кто они?» «Да, мои братья-шаманы. Шааскитил и Шанджорт. И я не уверен, что с добрыми намерениями». «Тогда тем более сейчас мы к ним не поплывем. Завтра утром решим, как быть», — отчеканила я. «На ночь глядя с ними беседовать нет никакого желания. Я не думаю, что те, кто пожаловал, способны преодолеть ревущую Сальвану. Или...» «Они не переплывут», — кивнул Шасиир, опускаясь на табуретку. «Ты права. Лучше после восхода солнца разобраться. Зачем пожаловали?» Я выдохнула и перевела взгляд на книгу. «Шасиир, им нужна я?» «Им маг потребен. Первый среди орков. А твои чувства и мысли шаманам вовсе не интересны». На его заявление я лишь высоко вскинула брови, молчаливо требуя пояснений. «Все просто», — хмыкнул шаман. «Ты символ вероятного возрождения орков, как сильного народа. За тобой пойдут племена. С твоей помощью можно будет снова возродить былое величие и забрать некогда отнятые у нас земли». Многое было между строками, но я ведь далеко не дура. Быть в чьих-то руках пешкой мне вовсе не хотелось. «А разве ты не ради этого пришел?» Скептически хмыкнула я, пристально вглядываясь в лицо древнего орка. «Нет», — спокойно ответил он. «Я же сказал, нужно мыслить шире, и те земли для нас давно потеряны. Зато эти свободны и могут стать полностью нашими, и темный лес в том числе». «Нифига себе, какие планы у шамана!» Поморщившись от описанных перспектив, раскрыла книгу, одновременно спросив: «Что это за черточки идут по ободу обережных сосудов? Каждый раз их положение изменяется, и я не могу уловить логику, по которой они перестраиваются». «Вот на данный вопрос ответа я тебе не дам, ибо не ведаю», — честно признался шаман. «Да и дались тебе эти символы. Ты ведь не собираешься создавать обережные чаши?» Пожав плечами, углубилась в изучение следующей руны. Но желание сделать участок с будущим селением и поля с посадками неприступными жгло меня изнутри. «Я непременно что-нибудь придумаю. Дайте время». Заниматься дальше не выходило. Мысли постоянно возвращались к загадочным шаманам, что пожаловали на порог нашего дома. Что им нужно? Прав ли Шасиир в своих догадках? Если так, то как я должна поступить с незваными гостями? Припугнуть? Или еще чего похуже. Но о втором варианте не хотелось даже думать. Мне претили мысли об убийстве разумных. Все внутри переворачивалось. Я собираюсь жить в мире и покое. Только ведь не дают. Так и норовят нанести вред. «Отложим изучение до завтра», — попросила я, громко захлопнув книгу. «Голова гудит». «Гу». С норвежского «хорошо». Легко согласился шаман. «Будь спокойна. Я знаю этих двоих, их слабые и сильные стороны. Иди спать. Мне нужно провести ритуал. Хочу быть готовым к завтрашним переговорам». Я задумчиво посмотрела на орка, взвешивая его слова, и они мне очень сильно не понравились. С тоской потерев центр груди, где с каждым мгновением распускался красный цветок тревоги, поднялась. «Когда нас оставят в покое? Ведь только более-менее успокоились и обжились». «А нет, все лезут и лезут».